По настоянию Эмилин Робби остался обедать. «Это просто немыслимо», — заявила она, — «чтобы человек ушел, не успев прийти». Поэтому в тот день Робби присоединился к Деборе, Тедди, Эмилин и Ханне в столовой дома номер 17. Ханна сидела на одном конце стола, Дебора с Эмилин на другом. Тедди и Робби друг напротив друга. «Они забавно смотрятся», — подумала Ханна. «Робби — типичный представитель богемы, и Тедди, за 4 года работы с отцом, превратившийся в стандартного, даже и в чем-то карикатурного бизнесмена». Нет, он все еще был симпатичным. Ханна замечала, что жены клиентов нет-нет, да и поглядывают на Тедди. К его чести бестолку. Но лицо стало шире, а волосы белее. Щеки зарумянились от безбедной жизни и обильной еды. Он вольготно развалился на стуле. «И чем же вы зарабатываете на кусок хлеба, мистер Хантер? Жена говорит, вы не имеете отношения к бизнесу». Тедди не мог представить себе, чем еще можно заниматься в жизни. «Я писатель», — ответил Робби. «Писатель? Для «Таймс» пишете?» «Когда-то писал», — признался Робби. «А теперь только для себя. Себе почему-то легче угодить», — с улыбкой пояснил он. «Как прекрасно иметь время только для себя», — воскликнула Дебора. «А я целыми днями мотаюсь туда-сюда». И, хищно улыбаясь Робби, она разразилась монологом о своем участии в недавнем показе мод. «Да она же флиртует», — вдруг сообразила Ханна. И поглядела на Робби. «Да он красив. Неброской и мрачноватой красотой, на которую Дебора обычно не клевала». «Книги пишете?» — допытывался Тедди. «Стихи». «Чего ж нам медлить, так можно заржаветь, застынуть в ножнах», — напыщенно произнес Тедди. Примечание. «К чему же медлить, ржаветь и стынуть в ножнах боязливых, как будто жизнь — дыханье, а не подвиг?» Теннисон, Улисс, перевод Г. Кружкова. Известное высказывание А. Теннисона. Ханна только заморгала, услышав, как он переврал Теннисона. Робби перехватил ее взгляд и ухмыльнулся. «Как будто жизнь — дыханье, а не подвиг», — закончил он. «Всегда любил Шекспира», — сообщил Тедди. «Вы тоже пишете что-то в этом роде?» «Нет, с Шекспиром меня, конечно, не сравнить», — засмеялся Робби. «Но я стараюсь. Я должен забыться в работе, иначе я увяну от тоски». «Хорошо сказано», — похвалил Тедди. И тут Ханну осенило. Она поняла, кто такой Робби. Даже задохнулась от восторга. «Вы Роберт С. Хантер». «Кто?» — переспросил Тедди, переводя взгляд с жены на гостя. В поисках поддержки он поглядел на Дебору. Та только пожала плечами. «Роберт С. Хантер», — повторила Ханна, во все глаза глядя на Робби. И засмеялась, не в силах сдержаться. «У меня есть ваш сборник». «Первый или второй?» — полюбопытствовал Робби. «Прогресс и разруха», — ответила Ханна. Она и не знала, что у Хантера 2 книги. «А, — вспомнила и Дебора, да — да-да, я читала статью в газете. Вам ведь присудили премию». «Прогресс — это как раз 2-я», — сказал Робби, глядя на Ханну. «Тогда мне хочется прочитать 1-ю. Вы не скажете мне название, чтобы я смогла ее купить?» «Я подарю вам свою», — пообещал Робби. «Я ее уже прочел. Между нами говоря, на редкость скучная вещь». Дебора жадно улыбнулась. В глазах сверкнул привычный огонек. Она мгновенно оценила Робби и уже мысленно составила список людей, перед которыми можно похвастаться модным поэтом на одном из своих приемов. Судя по тому, как хищно она сложила красные блестящие губы, цена Робби была очень высока. Ханна почувствовала мгновенный всплеск ревности. «Прогресс и разруха?» — моргнул Тедди. «А вы, случайно, не социалист, мистер Хантер?» «Нет, сэр», — улыбнулся Робби. «У меня нет ни собственности, чтобы ее перераспределять, ни желания ею обзаводиться». Тедди захохотал. «Ну, бросьте, мистер Хантер», — засмеялась и Дебора. «По-моему, вы над нами просто подшучиваете». «Я и впрямь подшучиваю, но не над вами». На губах Деборы заиграла улыбка, которую она сама считала манящей. «Одна маленькая птичка напела мне, что вы не так уж просты, как пытаетесь казаться». Ханна с улыбкой поглядела на Эмилин. Ей не составило труда догадаться, что за маленькая птичка прилетала к Деборе. «О чем ты, Деб?» — осведомился Тедди. «Ну-ка, объясни». «Наш гость почему-то скромничает», — с торжеством в голосе объявила Дебора. «А ведь на самом деле он не просто мистер Хантер, он лорд Хантер». «Как же это?» — удивился Тедди. Робби взял свой бокал за ножку и задумчиво покрутил его в пальцах. «Мой отец действительно был лордом, но я не люблю свой титул и стараюсь о нем не упоминать». Тедди вытаращил глаза над тарелкой с бифштексом. «Как можно иметь титул и молчать о нем?» «Нет, это было выше его понимания. Они с отцом даже участвовали в кампании за пожалование лорд Джорджу дворянства». «Вы твердо уверены, что вы не социалист?» — осведомился он. «Ну, хватит о политике», — закатив глаза, взмолилась Эмилин. «Никакой он не социалист. Робби — один из нас, и мы пригласили его вовсе не за тем, чтобы уморить тоскливыми разговорами». Эмилин подперла подбородок ладонью. «Расскажите нам, где вы побывали, Робби?» «Например, в Испании», — ответил он. «В Испании», — повторила про себя Ханна. «Как интересно». «Скучно», — засмеялась Дебора. «Да что там делать?» «Я выполнил обещание, данное много лет назад». «В Мадрид ездили?» — спросил Тедди. «Заезжал по дороге в Сеговию». «А что там делать в Сеговии?» — удивился Тедди. «Я ездил в Алькасар». У Ханны по спине побежали мурашки. «Это та старая мрачная крепость», — широко улыбнулась Дебора. «В жизни не видела ничего тоскливее». «Да что вы», — возразил Робби. «Она замечательная, волшебная. Попадаешь в какой-то другой мир». «В какой?» Робби помолчал, пытаясь подобрать слова. «Время от времени мне казалось, что я вот-вот окажусь в прошлом. Вечерами, когда я оставался один, мне слышался шепот давно умерших людей. Рядом кружились древние тайны». «Кошмар какой!» — передернулась Дебора. «Почему же вы оттуда уехали?» — спросила Ханна. «Да, мистер Хантер», — подхватил Тедди. «Что привело вас обратно в Лондон?» Робби посмотрел на Ханну, улыбнулся ей и ответил Тедди. «Думаю, судьба». «Вы все время путешествуете», — кокетливо заметила Дебора. «В вас, наверное, есть цыганская кровь». Робби улыбнулся и не ответил. «Или неспокойная совесть?» — игриво допытывалась Дебора. «А, мистер Хантер, признайтесь, от кого вы бежите?» «Разве что от себя, мисс Лакстон». «Рано или поздно вы все равно осядете», — сказал Тедди, — «как только повзрослеете. Я тоже любил постранствовать, когда был помоложе. Хотелось посмотреть мир, новые впечатления, то да сё». Он поставил ладони по обе стороны от тарелки, и Ханна поняла, что муж собирается прочесть гостю лекцию. «Любой человек с возрастом становится более ответственным, устойчивым. Разнообразие, которое раньше развлекало, начинает раздражать. Возьмите, к примеру, Париж. Я обожал Париж. Но что там творится сейчас, уму непостижимо. Никакого уважения к традициям. А женщины одеваются просто безобразно». «Тиддлс, дурачок!» — хохотнула Дебора. «Это же мода такая!» «Я знаю, что ты без ума от французов и их нарядов», — не обиделся Тедди. «И тебе, незамужней девушке, они, может быть, и подходят. Но моя, к примеру, жена ни за что на свете не станет шататься по городу в таком виде». Ханна опустила глаза, чтобы не глядеть на Робби. Покопалась в тарелке, отложила вилку. «Во время путешествий знакомишься с людьми самых разных культур», — сообщил Робби. «Я знаю одно племя на Востоке. Так там мужья вырезают на лицах жен красивые узоры». «Ножом?» — ахнула Эмилин. Тедди от изумления проглотил кусок мяса. «И для чего это?» «Жены для них просто красивая вещь», — объяснил Робби. «Муж считает себя в полном праве украшать ее, как его душе заблагорассудится». «Варвары», — покачивая головой, сказал Тедди и сделал Бойли знак дарить вина в его бокал. «И еще недовольны, что мы несем им цивилизацию». После первого визита Робби пропал на несколько недель. Ханна думала, что он забыл о своем предложении подарить ей сборник стихов. «Очень в его стиле», — думала она. Появиться, всех очаровать, надавать пустых обещаний и испариться, даже не собираясь их исполнять. Она даже не обиделась, просто посмеялась над собственной доверчивостью и обо всем забыла. И все-таки через пару недель, когда Ханна зашла в книжный магазин на Друри-Лейн и обнаружила там первую книгу Роберта Хантера, она ее купила. В конце концов, поэзия Робби понравилась Ханне задолго до того, как она поняла, что он ее не самый любезный знакомый. Потом пришла весть о смерти отца, и Ханне стало не до Робби и его забытых обещаний. Внезапно она почувствовала себя лодкой, сорванной с якоря и брошенной на милость волн в незнакомых и бурных водах, без руля и ветрил. Глупо, конечно. Она так давно не виделась с Па, ведь он отказался встречаться с ней с тех пор, как она вышла замуж, и Ханна так и не нашла слов, чтобы смягчить его душу. И все-таки, пока Па был жив, она чувствовала, что привязана к чему-то крепкому и надежному. Теперь это чувство исчезло. Ханне казалось, что отец бросил ее. Да, они часто ругались, уж такие у них были отношения. Но она всегда знала, что Па любит ее больше всех. А теперь он взял и ушел, не сказав ни слова. Ей стали сниться кошмары. Черные волны, затонувшие корабли, безбрежные воды океана. А днем вспоминалось предсказание гадалки о тьме и смерти. «Ей станет легче, когда Эмилин переедет к ней насовсем», — уговаривала себя Ханна. «Потому что было решено, что после смерти отца Ханна становится для сестры кем-то вроде опекуна». И Тедди сказал, пусть лучше будет на глазах, особенно после той истории с режиссером. Чем больше Ханна думала о приезде Эмилин, тем больше оживлялась. Наконец-то у нее появится союзник в этом доме. Хоть кто-то, кто ее понимает. Вечерами они будут сидеть вместе, болтать и смеяться, делиться секретами, как в детстве. Но вышло, однако, что у Эмилин были другие планы. Они с Лондоном всегда были на «ты», и сразу по приезде она кинулась в самую гущу светской жизни, которую всегда обожала. Каждую ночь новый костюмированный бал, белоснежный, цирковой, подводный, Ханна сбилась со счета. Днем другое развлечение — охотиться на улицах то за шляпой нищего, то за полицейской каской. Эмилин чересчур много пила и чересчур много курила, и считала ночь пропавшей, если на следующий день не находила своего имени в колонке светских сплетен. Однажды утром Ханна обнаружила Эмилин в гостиной в компании друзей. Они сдвинули мебель по углам, скатали к камину дорогущий модный ковер. На ковре сидела незнакомая девушка в лимонно-желтом платьице из прозрачного шифона и курила, стряхивая пепел прямо перед собой. Эмилин учила неуклюжего молодого человека с кукольным личиком танцевать фокстрот. «Нет же, нет!» — хохотала она. «На счет четыре, Гарри, золотко, не на три. Дай руку, я покажу». Она снова завела граммофон. «Готов?» Ханна осторожно по стенке обошла гостиную. Ее так потрясла раскованность, с которой Эмилин и ее друзья распоряжались комнатой, ее, если уж на то пошло, комнатой, что она даже забыла, зачем пришла. Притворилась, будто роется в ящиках стола, а Гарри тем временем рухнул на диван с криком «Хватит! Ты меня совсем уморила, Эмми!» Эмилин упала рядом и обняла его за плечи. «Как хочешь, солнышко, но знай, я не стану танцевать с тобой на вечеринке у Клариссы, если ты не выучишь хотя бы основные шаги. Фокстрот — это самый писк, и я собираюсь танцевать его всю ночь». «Всю ночь — это точно», — подумала про себя Ханна. Ночи Эмилин все чаще кончались под утро. Не насытившись танцами в Клариджес, поглощением бренди и коктейлей с Куантро, буйные компании продолжали веселиться у кого-нибудь дома. Примечание. Клариджес — одна из самых известных лондонских гостиниц высшего класса в районе Мейфэр. Причем все чаще это оказывались дома незнакомцев. Называлось это «вечеринка со взломом». Молодежь шаталась по Мейфэр в вечерних костюмах, пока не находила дом, где веселились гости, и не присоединялась к ним. Слуги стали судачить. Однажды утром Эмилин ввалилась домой в половине шестого, когда новая горничная уже начала убираться в вестибюле. Хорошо, хоть Тедди не узнал. Ханне пришлось здорово для этого постараться. «Джейн говорит, что Кларисса не шутит», — сказала лимонно-шифоновая девушка. «Думаешь, и вправду решится?» — не поверил Гарри. «Вот и увидим», — захохотала Эмилин. «Она обещает подстричься уже несколько месяцев. И будет дурой, если решится, с ее-то физиономией. Да она станет похожа на немецкого сержанта». «Ты что берешь, джин?» — спросил Гарри. «Или джин, или вино», — пожала плечами Эмилин. «Кларисса все равно грозится смешать все вместе, чтобы каждый зачерпывал своим стаканом». «Вечеринка со своей бутылкой», — поняла Ханна. «Она уже слышала о таких». Тедди любил зачитывать ей отрывки из газет за завтраком. Опускал газету, недовольно тряс головой и ворчал. «Только послушай, опять эти вечеринки в Мейфор». И читал вслух, смакуя, как казалось Ханне, каждое слово. О неприглашенных гостях, о вульгарных украшениях, о полицейских облавах. «И почему молодежь не может развлекаться прилично, как мы в свое время? Устраивать нормальные балы с ужином, прислугой, танцами и картами?» Ханну потрясли слова Тедди о том, что она, оказывается, уже не молода. И хоть сама она тоже считала, что сестра ходит по лезвию ножа, Ханна ни разу не сказала ей ни слова. И по-прежнему прилагала все усилия, чтобы Тедди не узнал, что Эмилин бегает на скандальные вечеринки, и уж тем более устраивает их сама. Научилась придумывать ночным отлучкам сестры блестящие оправдания. Однако в ту ночь, когда Ханна поднялась по лестнице, чтобы скормить мужу очередную полуправду о визите Эмилин к подруге, леди Клариссе, она услышала в его кабинете голоса. Тедди был не один, с Саймионом. Ханна повернулась было, чтобы уйти и вернуться еще раз попозже, как вдруг услышала имя отца. Затаила дыхание и подкралась к двери. «Жаль его, что не говори», — говорил Тедди. «Глупо погибнуть вот так, на охоте, от случайного выстрела. Тем более вырос он в сельской местности». Саймион откашлялся. «А, знаешь, Тедди, только между нами. Говорят, выстрел-то был не случайным». Многозначительная пауза. Шепот, который Ханна не могла разобрать. «Самоубийство?» — ахнул Тедди. «Вранье», — часто дыша думала Ханна. «Наглое вранье». «Похоже, не случайный», — повторил Саймион. «Лорд Гиффорд рассказал мне, что старый дворецкий Гамильтон нашел хозяина в лесу. Прислуга, разумеется, пыталась все скрыть. Я всегда говорил, нет слуги вернее, чем английский слуга». «Но лорд Гиффорд напомнил им, что беречь репутацию семейства — его прямая обязанность, поэтому он должен знать правду». Ханна услышала, как стекло звякнуло о стекло, забулькал херес. «И что говорит Гиффорд?» — спросил Тедди. «Почему он решил, что выстрел не был случайным?» Саймион философски вздохнул. «Бедняга уже давно был не в себе. Не все выживают в жестоком мире большого бизнеса. Стал нелюдимым, все время возился с оружием. Слуги даже стали тайком следить за ним, когда он выходил из дома. На всякий случай». Черкнула спичка, до Ханны донесся слабый запах дыма. В общем, все ожидали давно чего-то подобного. Наступила тишина. Ханна насторожилась, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги. Однако, выдержав приличествующую случаю паузу, Саймион заговорил с новыми силами. «Лорд Гиффорд, однако, сделал невозможное. Никто ничего не узнал и не узнает. Поэтому нам сейчас самое время схватить удачу за хвост». Скрипнуло кресло. Саймион уселся поудобнее. «Думаю, тебе стоит снова попробовать себя в политике. Бизнес у нас налажен, ты чист со всех сторон, и репутацию консерваторов заработал лучше некуда. Почему бы тебе не выдвинуться кандидатом от Сафрана?» «Думаешь, стоит переехать в Ривертон?» с надеждой встрепенулся Тедди. «Теперь он твой. А сельские жители всегда любили своих господ». «Отец!» — сдавленным голосом проговорил Тедди. «Да ты гений!» «Я немедленно звоню лорду Гиффорду. Он наверняка знает, с кем об этом лучше переговорить». Щелкнул рычаг телефона. «Сейчас не слишком поздно?» «Для бизнеса и политики», — ответил Саймон, — «никогда не поздно». Ханна тихонько отошла от двери. Она уже все услышала. В тот вечер она так и не поговорила с Тедди. В любом случае, Эмилин явилась домой относительно рано, в 2. Ханна не спала, пока в вестибюле не застучали каблучки сестры. Тогда она повернулась на бок, зажмурила глаза и попыталась не думать о словах Саймиона, о па, о его смерти. О том, как он был одинок, как несчастен, как жил, словно в непроглядном мраке. И о тех письмах со словами раскаяния, которые она так и не смогла дописать. И в одиночестве своей спальни, слушая доносящийся через стенку мирный храп Тедди и шум ночного Лондона за окном, она погрузилась в странные сны о черной воде, затонувших кораблях и сирене на маяке, тоскливо воющей в тумане.